Глава 5. Кинотеатр — дом, где живет кино. Кино должно заставить зрителя забыть о том, что он сидит в кино. Роман Полански. Несмотря на сказанное ранее, даже сейчас, обладая огромными телевизорами и практически неограниченным доступом к информации, люди по-прежнему ходят в кинотеатры. Цветастые афиши, контролеры в жилетках, шуршание в зале и парочки на последнем ряду — все это и многое другое создает ту волшебную, попахивающую попкорном атмосферу, которая не может быть за пределами кинотеатров. Мы грустим в зале под всхлипывание незнакомых соседей на мелодрамах и смеемся вместе с ними над одними и теми же шутками во время комедий, потому что ничто не может нарушить наше желание почувствовать общность с публикой. Мы находимся в гостях у кино, потому что оно живет не между телевизионными рекламными паузами и не в пиратских копиях на сайтах, спонсируемых сомнительными казино. Кино живет здесь, в темных залах, тихонько засыпая в одном из кресел тогда, когда луч проектора гаснет между сеансами. Первые коммерческие показы. Кино родилось на ярмарке и через 100 лет вернулось туда же. Агнешка Холланд. В первое время кино воспринималось как аттракцион и привлекало внимание публики. Даже до изобретения братьев Люмьер уже существовали залы с кинетоскопом Эдисона. 14 апреля 1894 года был открыт кинетоскоп «Парлор» — зал, в который выстраивались очереди. 10 кинетоскопов было недостаточно, потому что за движущимся изображением мог наблюдать только один зритель. Но от восприятия кино как аттракциона до формирования кинематографа как искусства прошло много времени. В конце 19 и начале 20 века полуярмарочное развлечение организовывалось в основном в цирках или становилось частью шоу. Именно в этот период можно было не задумываться о комфорте и сюжете картин. Зрителям было достаточно удивления, вызванного техническим чудом. Удочка или рыба? Братья Люмьер были новаторами, имеющими варианты развития изобретения. Первый — давать публике смотреть уже отснятые материалы, и второй — продавать киноаппараты для частного использования, как фотоаппараты. Это не ситуация с удочкой и рыбой, при которой киноаппараты бы выступили в роли удочки. Это два совершенно разных пути развития отрасли. Целевая аудитория фотоаппаратов — люди, желающие сами создавать фотографии. Но не все владельцы киноаппаратов хотели бы снимать фильмы. Даже сейчас, когда видео можно снять даже с помощью мобильного телефона, пользователи таких устройств ходят в кино и смотрят на результаты чужого труда. Братья Люмьер не стали продавать киноаппараты. Они создали систему, похожую на современную франшизу. Предоставляли фильмы и возможность организовывать кинопоказы партнерам, отвечающим за все нюансы. Первые успехи привели к росту конкуренции, и братья прекратили кинодеятельность и вернулись к совершенствованию технологий. Первые кинотеатры. Первое специальное помещение для показа кинофильмов было открыто в 1905 году Гарри Дэвисом и Джоном П. Хэррисом в Питтсбурге. Они переделали пустовавшее помещение магазина под кинотеатр и брали за вход 5 центов, так называемый никель. За 3 года после этого в США были открыты уже 5000 таких кинотеатров никелодионов. Но на одном технологическом чуде далеко не уедешь, а публика хочет, чтобы ее все время удивляли. Смотреть простые короткие фильмы можно в любых условиях. Но с усложнением содержания картин и их длительности было необходимо создавать и условия для просмотров. Так на смену аскетичным никелодионам начали приходить большие дворцы с премиальным оформлением. Первые русские кинотеатры. Первые стационарные кинотеатры в России называли электротеатрами, а сам кинематограф — живой фотографией. Первый постоянный кинотеатр в России открылся в мае 1896 года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Деньги решают все. Американский подход к прокату кино в кинотеатрах можно считать самым успешным в мире. Киностудии Fox, Love MGM, Paramount Pictures, RCA и Warner Brothers имели собственные сети кинотеатров. Это приводило к монополизации рынка. Но в 1948 году громкий суд «Народ США против студии MGM» ознаменовал крах американской студийной системы. Теперь киностудии не могли владеть кинотеатрами или заставлять владельцев подписывать с ними эксклюзивные контракты. Но законы меняются не сразу во всем мире, и киностудии Голливуда в середине 20 века начали скупать европейские кинотеатры для показа своих фильмов. Современный подход к походу. Привлечь зрителя в кинотеатр сейчас намного труднее, чем раньше. Высокая конкуренция и то, что зрителей все труднее привлечь в зал, приводит к постоянной гонке вооружений, идущей между кинотеатрами. Пиарщики, реклама, премьеры и мероприятия со звездами, удобные кресла и, конечно, качественное изображение и звук — это необходимый минимум. Иногда людей удается привлечь интересной концепцией. Все больше открывается залов не для массового просмотра с диванчиками, ресторанным обслуживанием и прочими приятными бонусами. Все чаще возвращаются к старым добрым форматам типа автокинотеатров или сеансов под открытым небом. Сейчас редко можно встретить кинотеатр с одним залом. Зачем показывать один фильм, если можно показывать сразу несколько? Такие комплексы с числом залов до 12 называются мультиплексами, а с более чем 12 залами — мегаплексами. Кинотеатры не так много зарабатывают на продаже билетов, как хотели бы. Именно поэтому соль и сахар в виде попкорна и сладкой газировки всегда продаются с огромной наценкой. Именно бары приносят большую часть дохода кинотеатрам.